там, где играл и пел рассвет. Нежная заря плача смотрела вслед тому, кому не повезло, а он так долго ждал весны. Стрела звонкой унесла за горизонт его мечты. Будешь ли ты смел искать свой удел, если жизнь твоя лишь высота свечи? Будешь ли ты смел превзойти свой предел и не сломаться на пути? А где одни мечты? Собрались хоровод и понеслись прочь. Куда манила их верная подруга ночь? Будешь ли ты смел искать свой удел, если жизнь твоя лишь высота свечи?